Еще поворот. Оплатить снаряжение армии Айса. Не может быть. Да, и теперь клетка не золотая, а просто позолоченная. И вместо драгоценных камней цветные стекла. Если кто-нибудь услышит... Ладно, на балу вечером поговорим. Сергий небрежно поправил перо на берете и повернулся еще в полоборота. Должно было состояться дней 5 назад. Со дня на день должен прибыть гонец. Надеюсь, с вестью о победе. А Айс как раз вчера вечером отправился к своей армии. В карете. Говорят, верхом ему не позволило ехать рана, полученная на турнире. Фраза завершилась взрывом хохота. Серый не сдержал ухмылки и поспешно отвернулся. Он почти не сомневался, что пара другая зорких глаз следит за ними из укромного местечка. И вовсе не хотел, чтобы вдумчивый наблюдатель пришел к каким-нибудь неожиданным выводам. Но рассмотреть витражи ему не удалось. Великий король Шарлемань XVII примет принца Лукоморского Ивана и князя Ярославского Сергия. Прокатилась под сводами конвент-холла. Когда зайдем, молчи. Говорить буду я. У тебя нет дипломатического таланта. Шепнул Иванушка последнее напутствие другу и шагнул вперед. О, это и есть принц Иван Лукоморский. Поднялся с трона король, не успели они переступить порог тронного зала. Как же, знакомы с твоим батюшкой. Воевали лет 15 тому назад. Ха-ха-ха, славная была компания. Если бы не зима, ни за что бы не помирились. Да хватит вам кланяться, свои же люди. Можно сказать, почти родня. Ха-ха. Повинуясь монаршему слову, волк поднял глаза и впервые получил возможность разглядеть Шарлеманя. Слушать его он уже наслушался. Король был довольно высокого роста, дородный, с маленькой круглой головой на широких плечах и красным лицом. За выдающимся носом прятались крошечные подвижные глазки неопределенного цвета и выражения. Массивная золотая корона была надвинута на низкий лоб, подобно берету придворного щеголя, а невероятное количество золотых цепей, подвесок, кулонов и прочих украшений всех размеров, форм и цветов на алой атласной груди и зеленых шелковых рукавах заставило бы скептично настроенного наблюдателя сомневаться в их подлинности. «Да вы, молодые люди, проходите, садитесь!» Монарх шагнул им навстречу. «Раньше сядешь, раньше выйдешь!» И раскаты громоподобного смеха сотрясли пыль на портьерах и знаменах. «Разрешите с вами не согласиться, Ваше Величество! Мы недостойны сидеть в присутствии такого великолепного правителя!» Поклонился царевич, дипломат с дипломом. «Ну что ж ты, в чужой монастырь со своим самоваром! Как говорится, не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь. Что утрезвого на уме, то не вырубишь топором. Ха-ха! Лукоморская народная мудрость!» И Шарлемань метнул на гостей цепкий взгляд из-под кустистых бровей, чтобы проверить, какое впечатление произвела на них его эрудиция. Впечатление было нормальное. В открытый рот Ивана воробей залететь-то уж мог бы точно. В широко распахнутых глазах Сергия отразилось и застыло страдальческое удивление. Увиденное короля, судя по всему, удовлетворило, и он продолжил. «Как видите, не только вы хорошо говорите по-вандерландски. Я тоже большой любитель лукоморской культуры. Я даже прочел книгу вашего известного писателя. Правда, я уже не помню, как его звали и какую. Но это замечательная книга. Все говорят. А в молодости я изучал вашу великую страну. Ваши пословицы и поговорки – это кладезь мудрости. Я заучивал их наизусть ночами. Мои предки всегда говорили, Язык врага надо знать. Ха-ха. Волков бояться ни одного не поймаешь. Лукоморская народная мудрость. Тут к Иванушке вернулся утраченный было дар речи. Извините, Ваше Величество, но эта пословица... Ой! Несколько неожиданно закончил фразу царевич и зачем-то запрыгал на одной ноге. Что-что? Недопонял король. Его высочество хотели сказать, что эта пословица заставила вспомнить его о цели нашего визита. А что же он сам это не сказал? В искреннем непонимании наморщил Шарлемань узкий лоб. О, Ваше Величество, вы знаете, царевич Иван такой стеснительный, он так легко смущается, теряет нить разговора, и даже нервный тик с ним от волнения приключается. Эпиплексия. Особенно в присутствии такого харизматичного финтролопа, немцената и орнептолога, как Ваше Непревзойденное Величество. И он, перед тем, как войти сюда, попросил меня об одном одолжении, чтобы я, как его доверенное лицо, корпус реликта, так сказать, донес до Вашего Величества нашу нижайшую просьбу. Как говорится, одна голова хорошо, да жестко спать. Лукоморская народная мудрость.